Встреча братьев произошла без лишних объяснений. Господин Гюрт заметил мимоходом, что он за все эти годы ни разу не навестил в Крюке свою сестру и зятя. Вот он решил поехать к ним погостить. А раз уж он оказался в долине, Сигрид посоветовала ему наведаться заодно и в форму. «Вот я и подумал, брат, что, как бы ты ни гневался на меня, ты не откажешь мне и моему слуге в пище и крови на одну ночь». «Еще бы», — ответил Симон, покраснев до корней волос и потупив глаза, — «я очень рад, что ты приехал ко мне, Гюрт». От обеда в братья вместе вышли со двора. На солнечной стороне спускающихся к реке склонов уже поблекли хлеба. Стояла чудесная погода. Внизу, в зарослях ольшанника, логин теперь же ласково вспыхивал мелкими серебристыми бликами. Большие сияющие облака плыли по летнему небу. Солнечный свет до краев заполнял всю чашу долины, и вздымавшиеся прямо впереди светло-голубые и зеленые горы окутывала дымка летнего зноя и тени бегущих облаков. За спиной братьев в загоне раздался топот копыт по сухой земле. Из ольховых зарослей выспал табун. Симон перегнулся через ограду. «Но, поди сюда!» «Состарился твой Брунсвейн?» — спросил он брата. Конь Гюрда вытянул морду через ограду и обнюхал плечо хозяина. «Ему 18 зим!» — Гюрд потрепал коня по шее. «Я хотел сказать тебе, брат мой, мне думается, это дело... Жаль было бы, если бы оно нарушило нашу дружбу», — вымолвил он, не глядя на Симона. «Я каждый день сожалел о том, что вышло между нами», — тихо ответил Симон. «И спасибо, что ты приехал, Гюрт». Они побрели дальше вдоль изгороди. Гюрт впереди, Симон за ним. Наконец они уселись на небольшом каменистом, дожелто выжженном солнцем лугу над самым обрывом. Одуряющий сладкий аромат шел от небольших копен сена, сложенных там, где косе удалось добыть среди камней жалкие пучки, низкорослые, перемешанные с цветами травы. Гюрт рассказал брату о примирении короля Магнуса с сыновьями Хафтура и их единомышленниками. Симон, помолчав, спросил. «Как ты думаешь, Гюрт, неужто ни один из этих родичей Эрленда, сына Никулауса, не смог бы добиться, чтобы король примирился с ним и вернул ему свое благоволение? «Сам я не пользуюсь влиянием при дворе», — ответил Гюрт Дарре. «А те, кто мог бы похлопотать за него, не питают к нему приязни. Не лежит у меня сердце говорить нынче об этом, Симон. Мне всегда нравился твой свояк. Я считал его отважным, приятным человеком. Однако другие винят его в том, что он погубил заговор. А, впрочем, что вспоминать старое? Я ведь знаю, как ты любишь этого своего свояка». Симон устремил взгляд вдаль, поверх серебристо-белой листвы, у подножья холма, где светло поблескивала река, и с удивлением думал, а ведь в том, что сказал Гюрт, есть немалая талика правды. «Вообще-то у нас с Эрлендом, сыном Никулауса, вышла ссора», — сказал Симон. «Я уж и не помню, когда мы в последний раз разговаривали с ним». «Сдается мне, ты стал гневлив с годами, Симон», — усмехнувшись, заметил Гюрт. «Тебе никогда не приходило в голову, — заметил он после недолгого молчания, — покинуть эту долину? Нам, родичам, было бы легче поддерживать друг друга, живи мы в более близком соседстве. Помнись, Гюрт, форма — мое родовое поместье. Осмюнд из Эйкина сохранил право наследственного владения своей усадьбой. Мне известно, что он не прочь обменять Эйкин на другое родовое имение. Он все еще подумывает о браке Арниерт и Грюнде на тех условиях, о которых он говорил раньше». Симон покачал головой. «Род нашей бабки по отцу владел здешним поместьем еще со времен язычества. и я надеюсь, что Андрес будет владеть им после моей смерти. В своем ли ты разуме, брат? Чего ради вдруг я расстанусь с формы? Да нет, воля твоя, — Гюрт слегка покраснел. Я просто думал, может быть, большинство твоих родичей и друзей юности живут в Реумайке. Может быть, там тебе будет лучше. Мне хорошо и здесь. Симон тоже залился румянцем. Здесь я спокоен за будущее своего сына. Симон бросил взгляд на брата. На тонком, изрытом морщинами лице Гюрда выразилось смущение. Гюрд стал почти совсем седой, но сохранил былую стройность и изящество. Он беспокойно заерзал на своем месте, и от его движений какие-то камни сорвались и покатились по склону вниз, прямо в гущину колосьев. «Ты никак собираешься обрушить гору на мое поле?» — смеясь спросил Симон нарочито грубоватым тоном. Проворно и легко вскочив, Гюрт протянул руку брату, который был менее расторопен. Поднявшись на ноги, Симон на мгновение сдержал пальцы брата в своей руке, а потом положил руку на плечо Гюрда. Гюрт тоже положил руку на плечо брата. И так, обнявшись, они медленно побрели вверх по склону к усадьбе. Вечером они вдвоем сидели в горнице Семунда. Симон хотел провести ночь вместе с братом. Они уже прочли вечерние молитвы, но перед отходом ко сну надумали осушить жбан с пивом. Вдруг Симон рассмеялся. «Благословен ты в женских, в женах своих, помнишь? Еще бы! Я отведал не одну порцию розок, пока отец Магнус не выбил из меня лжеучение моей бабки». Гюрт улыбнулся своим воспоминанием. «Тяжелая рука была у него, у дьявола. Помнишь, брат, как однажды во время урока он приподнял рясу, чтобы почесать лодыжку, а ты шепнул мне, что будь у тебя такие кривые ноги, как у Магнуса, сына Кетеля, ты тоже стал бы священником и носил бы долгополую рясу». Симон улыбнулся. Перед ним сразу ожило детское лицо брата, неестественно вытянувшееся от рвущегося наружу смеха, и его отчаянно испуганные глаза. Они были еще мальчишками. Отец Магнус дрался очень больно. В детстве Гюрт не отличался сметливостью, да и ныне Симон любил брата отнюдь не за свойства его ума. Но и в этот вечер сердце Симона переполняли горячая нежность и благодарность Гюрду за каждый день их, вот уже почти сорокалетней братской дружбы, потому что не было на свете человека с душой более верной и достойной доверия, чем Гюрт.